«Здесь сейчас снимают передачу о поиске людей», — указал на павильон справа от нас. «Наша страна за первую половину XX века пережила чудовищные потрясения. И потерянных родственников, друзей и возлюбленных очень много. Посмотрим?» «Интересно», — кивнула Йоко, и мы вошли внутрь. Студия ничем не отличалась от «Жди меня» в моем времени. Исполнена в светлых тонах, оснащена диванчиками, в роли ведущих выпускниц и выпускница соответствующего вуза. Потому что принцип «дорогу молодым», на мой взгляд, вполне легитимен. Пристроившись в темноте за спинами операторов и технического персонала, старательно не отвлекающихся на нас, мы увидели кульминацию передач. Дородный, бородатый, 40-летний мужик в свитере и джинсах Тверь личные не выдавали. С совершенно детским воплем «мама» бросился к подскочившей с диванчика, стремительно намокающей глазами старушки. Под аплодисменты пары десятков зрителей у этих граждан Хрущевской сегодня выходной, у нас же заводы всю неделю пашут, поэтому выходные плавающие, герои передачи обнялись и заплакали. Ведущая с улыбкой смахнула слезинку, ведущий мужественно каменел лицом. «Сыночек, как ты вырос!» — погладила мужика по щеке старушка. «Я уж и не думала, что свидимся». «Я 25 лет тебя искал», — шмыгнул тот носом, погладив маму по щеке в ответ. «Дура я была!» — залилась та глазами, упала на колени, обняв сына за ноги. «Молодая, бросила кровиночку и в город убежала. Прости меня, Сашенька!» Посол тихо переводил происходящее Ленноном, и Йоко проняло, заплакало. Немножко скуксилась и Вилочка, но мы с ней не такое видали. «Ты же мама моя!» — жалобно ответил мужик и бережно поднял старушку на ноги. «Как я могу на тебя обиду держать? У нас с Любкой трое детей, внуки твои. Очень бабушку увидеть хотят». «До свидания, дорогие телезрители», — тихонько шепнул микрофон ведущий. «Стоп!» — скомандовал режиссер и обратился к героям. «Спасибо, товарищи. Матвей отвезет вас в гостиницу и поможет добраться до места жительства. Если нужна помощь с переездом поближе друг к другу, поможем и с этим». Бабушка, отпустив сына, кинулась к режиссеру, обняла и расцеловала щеки. «Голубчик мой, спасибо, спасибо, спасибо! Век за тебя Богу молиться буду!» «Не актеры?» — дошло до Леннона. «С актерами от такой передачи толку не будет», — улыбнулся ему. «Очень трогательно», — вытирая слезы платочком, признала Йока. «Ваши соотечественники сейчас готовятся снимать аналог», — улыбнулся ей. «Права на передачу были переданы бесплатно, вместе с документами о пребывании на наших землях японских военнопленных. Это им нужно для оформления пенсии в Японии». «Пребывание — это каторжные работы?» — с вызовом посмотрел на меня Йоко. «И именно они?» — не смутился я. «Вся западная часть СССР по итогам боевых действий лежала в руинах. И лично я не вижу использования труда военнопленных ничего плохого. Не надо было воевать на стороне Гитлера». «И чем вы тогда отличаетесь от немцев?» — ощерилась она. «Йоко!» — жалобно попытался отдернуть Лену. Тем временем герои передачи скрылись за кулисами. А направившаяся была к нам съемочная группа, почуяв неладное, решила повременить. «Что?» — окрысилась Йоко на мужа. «Я должна быть благодарна за какие-то документы и передачу? Моя семья голодала из-за этой войны!» Джон смущенно поиграл желваками. Мистер Уилсон старательно скрывал радость от зарождающегося конфликта. «Удивительно», — вздохнул я, — «почему-то настоящие японцы относятся к нашей стране нормально, а вот живущие в Америке, которая бросала на их родину атомные бомбы, ненавидят. Я ужинал с его императорским величеством Хирохито и играл в настольный теннис с его внуком, а вы миссис Леннон. «Я недостаточно японка для тебя?» — высокомерно вздернув подбородок, спросила она. «Простите, что мои предки не умерли ради торжества нацизма во всем мире», — фыркнул я. «Джан, я уезжаю!» — прошипела та. «Держи себя в руках!» — прошипел тот в ответ и взял жену за руку. «Нам нужно поговорить наедине», — поведал нам, и они вышли поговорить на улицу. «Вот и политизировали», — вздохнул я. «Поэтому я и предлагал этого не делать», — сымитировав скорбь на лице, покивал мистер Уилсон. «У вас здесь есть телефон, мистер Ткачев? Нужно заказать обратные билеты для мистера и миссис Леннон». «Подождем немного», — пожал плечами. «Может, миссис Леннон передумает? Если так случится, я даже извинюсь перед ней за грубость». «Грубость не так уж велика», — утешил меня посол. «Она уже давно не живет в Японии, и, вполне возможно, ее это расстраивает. Японцы очень сильно цепляются за свой остров». «Потому и пошли захватывать колонии по вашим, так сказать, методичкам». Параллельно опрашивался само собой, — кивнул я. «Если сравнить уровень жизни стран в том регионе, японцы не слишком-то ошиблись», — ухмыльнулся он. Ленноны вернулись, и я, все поняв по образцово-показательно виноватому лицу Йоко, сделал шаг вперед. «Извините, миссис Леннон, мне не следовало говорить таких ужасных слов». Джон облегченно вздохнул. Мистер Уилсон умело скрыл разочарование. «Это я должна извиняться», — покачала она головой. «Это не оправдание, но перелет был очень долгим, и я до сих пор не привыкла к часовым поясам». «Давайте оставим исторические обиды», — предложил я. «Война — это ужас, кровь и голод для всех, кроме греющих на ней руки элит. Ругаясь друг с другом, мы идем и у них на поводу». «Согласна», — протянула мне Йоко руку. Я аккуратно пожал. «Съемочная группа хочет познакомиться, но я помню, что вы здесь инкогнито, поэтому можем уйти», — предложил Лена на выбор. «Будет странно приехать в СССР и не пообщаться с его жителями», — весело ответил Джон, радуясь возможности окончательно похоронить неприятную ситуацию. Я махнул рукой сотрудникам, и нас окружило глазеющее на Леннона как на божество, потому что тут почти все вчерашние выпускники, студенты, толпа. Процедура прошла штатно. Звезда пожала всем руки, раздала автографы, нашелся целый десяток, вызвавших у него удивление контрабандных пластинок Beatles. И тут произошло неожиданное. Осветитель Кеша с виноватой улыбкой сунул Леннону безликий, самодельный, склеенный из коричневой бумаги конверт. «Здесь нет пластинки», — заметил Джон. Незаметно вздохнув, я покачал головой. «Она там есть. Открой». Он открыл и удивленно уставился на кривовато обрезанный ножницами, украшенный кольцами нарезанных звуковых дорожек рентгеновский снимок. «Флюорография?» «Это нелегальная копия», — пояснил я. «А есть проигрыватель?» — блеснул весельем в глазах Леннон. «Я бы хотел оценить звук». «Проигрыватель товарищу Леннону», — попросил я. Пара товарищей бросилась под сопку, почти сразу вернувшись с ГДРовским проигрывателем. Джон тем временем подписал конверт, дал подписать Йоко и вернул ребра хозяину с просьбой. «Поставь». Я подтвердил кивком, и Кеша бросился выполнять распоряжение. «В Москве нам показывали нашу местную пластинку», — похвастался Леннон, пока ребра занимали свое место на проигрывателе. «The best!» «У вас много альбомов», — развел руками, — «и на покупку прав на их все мы бы потратили слишком много валюты. Пришлось выбрать лучше». «Я бы поспорил насчет некоторых песен», — хохотнул Леннон. — «Прости, я не могу дать вам скидку. Права на альбомы принадлежат лейблу». «Само собой», — улыбнулся я. «И я о ней не просил. Просто рассказал, как обстоят дела. Гарантирую, в Москве тебе говорили другое». «Какой-то мужик 20 минут рассказывал мне о том, что такой формат позволит слушателям оценить творческий путь Beatles от начала до конца», — фыркнул Джон. «О деньгах не было и слова». «Вам повезло, мистер Леннон, что до недавнего времени ваша музыка вместе с остальным роком была в СССР под запретом», — влез мистер Уилсон. «Иначе ваши пластинки можно было бы найти в каждом магазине и каждом доме. СССР только 2 года назад подписал конвенцию о защите авторских прав, и раньше вы бы не получили ничего». «А молодой человек», — кивнул на жмущего кнопку воспроизведения Кешу, — «мог попасть в серьезные неприятности за хранение такой ужасной, запрещенной и вредной музыки». «Это правда», — пожала плечами под удивленным взглядом Леннона. «В тюрьму бы не попал, но из университета могли выгнать. Сейчас такой глупости у нас нет». «All I got to do!» — донесся из проигрывателя, искажаемый помехами и скрипами, едва узнаваемый голос Джона. «Фак! Выключи это!» — схватился за уши Леннон воплоти. «Выключай!» — продублировал я и с улыбкой подмигнул соотечественникам. Испугались реакции же. «Я привез с собой несколько пластинок. Там есть. Давай я подарю тебе ее, а ты взамен сожжешь это», — указал Джон на ребра. Я перевел и добавил. «Приходи к 8 на центральную 3». И мы с интуристами покинули павильон. «Я даже не знал, что на рентгеновский снимок можно записывать музыку». По пути восхищался находчивостью советских людей Леннон. «Они еще и рисковали будущим ради наших песен». «Битломания охватила весь мир, и мы не исключение», — кивнул я. «Парадокс. Пока на Западе молодежь отказывается принимать навязываемые ей элитами общества потребления, проникаясь взамен левыми идеями, здесь до недавнего времени ситуация была прям противоположной». «А сейчас?» — заинтересовался Джон. «А сейчас это поколение», — указал я на оставшийся позади павильон, — «последнее, кто по инерции испытывает перед Западом благоговение». «Нескромно, но это во многом моя заслуга. Мои проекты покорили мир не хуже вас в свое время. Это вылечило комплексы наших людей, показав истинную ценность нашей культуры. А экономические реформы наполнили рынок потребительскими товарами. У нас даже импортные джинсы уже почти никто не носит. Все выбирают Тверь», — оттянул штанину на своем бедре. «Можно подрогать?» — попросил Джон. «Конечно», — разрешил я. «Отличное качество», — оценил он. «Дорого?» Я, конечно, преувеличивал популярность Твери. Карго-культ — штука очень крепкая. Но фотка Ленина в советских джинсах — это мощнейший добивающий удар по хиреющему рынку фарцы. «37 рублей», — ответил я. «Заглянем в магазин, когда закончим здесь?» «Конечно».